Глава 44. Лу. Я кидала вещи в раскрытую сумку, практически не глядя. Мягкие штаны, футболки и ветровки, мокасины с прорезиненной подошвой. В портах я не собиралась сходить с яхты и охмурять белобрысых викингов. Поэтому место косметички и украшений заняла большая стопка книг. Я наелась фэнтези и переключилась на романы сестер Бронте. Мрачные и тягучие, как раз под мое настроение. Даже читая для себя, я продолжала анализировать мотивы героев и задумку писательниц, как бы делала на уроках фрау Вайс. Громкий звонок в дверь заставил меня вздрогнуть всем телом. Гостей я не ждала. Мы собирались отплыть из Любека после обеда, и папа с Колином с раннего утра готовили яхту. А мама ездила туда-сюда с сумками, набитыми провиантом, и всякой мелочевкой, которую она считала жизненно необходимой. Я же, избегая общей суеты, неторопливо паковала единственную сумку. «Кому что нужно?» – проворчала я, спускаясь по лестнице на первый этаж. Я распахнула дверь и тихо ойкнула от удивления. На пороге стояла Лили. Она нервно мяла в руках потрескавшийся кожаный ремешок от сумочки. «Здравствуйте», — сказала я. «Как хорошо, что ты дома. Мы можем поговорить». Без пауз между словами выпалила она. «Да, конечно». Я немного посторонилась, чтобы она зашла в дом. «Что-то случилось с...» — начала я, но не смогла договорить. Сердце заныло. Я всеми силами старалась не думать о Нике. Получалось, правда, плохо. Я то и дело рассматривала наши совместные фотографии. «У Никласа проблемы», — напрямик сказала Лили. «Осложнение после травмы?» — тут же предположила я. Телефон в сумочке Лили завибрировал. «Извини», — сказала она мне и ответила на звонок. «Да, я стою напротив Луизы». «Нет, еще не успела». Последовала пауза, во время которой я боялась вздохнуть. «Понятия не имею, какая фирма. А что, их много?» Еще одна пауза. Лили нахмурилась, слушая кого-то на другом конце провода. «Да, бери эту, самую лучшую». Она убрала телефон, подняла на меня глаза и сказала: «Никлас решил угробить свое будущее». «Я не понимаю», – пробормотала я. «Врач допустил его до соревнований, но он отказывается выступать». Пульс ускорился. «А как же колено?» «Нормально все». Моя голова закружилась от эйфории. «Почему же Ник не хочет?» – спросила я. «Он ведь так любит греблю». «Ты это знаешь, я это знаю». А он уперся, как баран. «Поговори с ним. Может быть, ты найдешь другие слова, сможешь до него достучаться». Она запустила пальцы в короткие волосы и растрепала их. «Потому что меня он просто не слушает». Холодный и липкий страх начал подниматься от лодыжек вверх по ногам до поясницы. «Я так хотела увидеть Ника, но...» «Он из-за меня упал. Его Патрик толкнул из-за меня». Лили закатила глаза. «Да это же мальчишки. Им только дай повод кулаками помахать. Охотники на мамонтов, а не собиратели ягод. Ты что думаешь, он раньше никогда не дрался?» Я вспомнила его первое появление в школе с едва заметным синяком на скуле. Буквально ощутила, как целовала его разбитую губу у него в кухне на подоконнике. В ту ночь он признался, что влюбился. В глазах защипало от подступивших слез. Благодаря его любви я смогла выбраться из тьмы, которая окружила меня со смертью Эммы. Похоже, я опять попалась в ту же ловушку. Взяла на себя ответственность за чужие поступки. Лили принялась машинально крутить обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Перед последней сменой, когда погиб Лиам, отец Никласа, ее голос сорвался, и она прокашлялась. В тот вечер я попросила у него развода. «Я думала, вы так сильно любили его, что именно из-за этого и начались все проблемы», — воскликнула я, позабыв от удивления о деликатности. «Нет». Большим и указательным пальцем Лили подняла золотое кольцо до конца первой фаланги, но оно застряло на широком суставе. И снова опустила на белую полоску кожи. «Я хотела уйти», в чем, собственно, в тот вечер и призналась. Сначала он мне не поверил, а потом устроил скандал. Требовал, чтобы я осталась ради Никласа. А потом... Ее руки задрожали. Когда он погиб, я не могла отделаться от ощущения, что если бы я не завела тот разговор, с ним бы ничего не случилось. Я чувствовала себя виноватой, что не стала идеальной женой, что лишила сына отца. И мне было так стыдно признаться во всем Никласу, что... Она снова покрутила кольцо и, преодолев широкую костяшку, стянула его с пальца. Убрала кольцо в сумочку и, наконец, посмотрела мне в глаза. «Чувство вины разрушило наши с Никласом жизни. Как думаешь, это стоило того?» «Нет», – прошептала я. Мы молча стояли друг напротив друга, каждая со своим прошлым. Таким разным и таким похожим. Вытерев слезы с глаз, я спросила. «Где он?» «Дома». Лили выдохнула с облегчением. «Но заплыв в его категории начинается уже через 2 часа, поэтому у нас мало времени». «Хорошо», – пробормотала я. Завязала шнурки на кроссовках, натянула толстовку и застыла, когда до меня дошел смысл ее слов. «Что значит через 2 часа? Какое сегодня число?» Не дожидаясь ответа, вытащила телефон из кармана джинсов и посмотрела на время и дату. «Любекская регата что, сегодня?» «Да». «Вот блин». Я распахнула дверь на улицу, выскочила на крыльцо. «Вы на машине?» Лили замотала головой. «Я закажу такси», бросила я. Дрожащими пальцами набрала номер и дергала правой ногой, пока ждала ответа. 2 часа – это чертовски мало. Только на дорогу туда-обратно уйдет больше часа. А еще нужно переодеться, зарегистрироваться, где-то достать лодку. И самое главное – каким-то образом уговорить Ника выступить. «Среднее время ожидания – 15 минут», – ответила диспетчер. Я взвыла, закусив губу. Через 20 минут такси все еще не было. «Куда же оно запропастилось?» Застонала я, глядя то на часы на экране телефона, то на подъездную дорожку. «Наверное, пробки. Приедет, никуда не денется». Сердце забилось, как бешеное. Время утекало прямо на глазах. Стоять и ждать было самой бессмысленной затеей. Я принялась перебирать в уме наши варианты. Уговаривать Ника по телефону не имело смысла. Прямых автобусов до него не было, а с пересадкой я буду тащиться дольше 40 минут. Разве что... Нет. Нет. Ни за что на свете. Никогда. Я не сделаю этого. «Даже ради Ника?» – спросил внутренний голос. Я спрыгнула с крыльца, обогнула дом и побежала в гараж, где хранился велосипед. На ободе колеса были заметны следы ржавчины, но шины остались целыми и до сих пор не сдулись. Я взяла шлем из корзинки, прикрепленной спереди к рулю. Закрепила застежки шлема под подбородком и выкатила велосипед наружу. Перекинула ногу через раму, поставила правую ногу на педаль, оттолкнулась левой ногой и... чуть не упала, потеряв равновесие. Руки заледенели. «Ради Ника», — пробормотала я. Со второй попытки получилось, хоть и виляя, подъехать к крыльцу. Правильно говорят. Раз научившись, никогда не забудешь. «Дождитесь такси!» — крикнула я Лиле. «Встретимся на регате!» «Хорошо!» Я выехала на дорогу. Мышцы ног, отвыкшие от езды на велосипеде, через каких-то 20 метров стали горячими. «Ты справишься, ты справишься, ты справишься!» Повторяла я, как заведенная. Ввела адрес в навигатор на телефоне и кинула его в корзинку. В конце улицы соскочила с седла и замерла перед развилкой, не в силах сдвинуться с места. По левую руку от меня было безопасно. Там имелась велосипедная дорожка и даже один светофор. Но если я поеду по этой дороге, то потеряю минут 20. Справа от меня находилось место аварии. Я закрыла глаза и сосчитала до 10. Если родители Эммы, даже ее отец, нашли в себе силы прийти на выпускной, если Лили смогла преодолеть свое прошлое, то и я смогу. Я снова взялась за руль велосипеда, оттолкнулась ногой от асфальта и поехала вправо. Сначала медленно, каждую секунду ожидая, что меня накроет привычной волной паники. Потом чуточку быстрее. Вокруг не было ни живой души. Солнце слепило глаза. И хотя велосипед скользил по асфальту, мне казалось, что шины шкрябают и цепляются за каждую неровность. Впереди показался тот самый поворот. Желудок сжался. Часть меня требовала немедленно повернуть обратно. Объясниться с Ником по телефону, вызвать маму, упасть в обморок, а потом поскорее спрятаться на яхте. Что угодно, лишь бы не двигаться дальше. До боли закусив щеки, я наклонилась вперед и стала жать на педали изо всех сил. Еще метров 20. В ушах шумела кровь, а перед глазами прыгали темные точки. Послышалось гудение автомобильного мотора. На несколько секунд я забыла, как дышать. Вся сжалась, чуть не упала с велосипеда. Машина промчалась мимо, и я резко втянула воздух. Влажный и как будто декабрьский, он царапал меня изнутри. Я спрыгнула с велосипеда, оставила его на обочине. Сделала 3 шага и присела на корточки там, где водитель держал на руках Эмму. Провела ладонью по шершавой поверхности асфальта. «Я всегда буду любить тебя, Эмма», — сказала я, поднимаясь. Снова села на велосипед и, дыша полной грудью, поехала к Нику.